Ну не то чтобы неуязвимый, пожал плечами Ваня, когда он меня в угол загнал, даже Зоя его потрепать смогла. Зоя, удивился папаша и ткнул в нее пальцем. Она этот жест увидела и вопросительно уставилась на Ваню. Я рассказываю, как ты фура с водометом гоняла, крикнул он ей через стол. Зоя сразу расцвела и приосанилась. Было видно, что она гордится этим поступком. Водометом? Переспросил папаша. Ага, у каждого есть свои слабые стороны. Есть и у фура. Воды он боится. Тоже инопланетянин и, видимо, там другая химия в атмосфере, хотя воздухом дышит и мясо жрет. В общем, почему не знаю, но вода для него как кислота для нас. Ну, может не до такой степени, но жжет она его, сказал Ваня. Может он просто мыться не любит. Да, столько интересного я от тебя узнаю. Отправить тебя со Спасом было одним из лучших решений в моей жизни. Тебе в тюрьме было тесно. Оказавшись на оперативном просторе, ты вон как развернулся. Молодец, сказал папаша, и Ваня видел, что говорит он это без сарказма. Он, в самом деле, так думал. Да ладно тебе, махнул Ваня рукой, я вообще-то о другом хотел с тобой поговорить. О чем же, заинтересовался папаша. Тебе случайно космический флот не нужен? Глава 21. Что? Папаша даже поперхнулся. Космический флот? Ну да, кивнул Ваня и наклонился к нему поближе. Там, где я взял этот крейсер, он был не один. Там примерно 2,5 десятка кораблей. Папаша обалдело ткнул пальцем в крейсер. Нет, таких там больше нет. Остальные поменьше. Не знаю, все ли на ходу, но должны быть, раз уж этот завелся. Рассказывай, серьезно сказал папаша. Там целая военная база на космодроме. Эта база, форпост военных на планете, где недавно началась колонизация. Но что-то пошло не так, все накрылось, люди погибли, а те, кто выжил, сильно одичали и живут кое-как. В общем, там тоже аномальная зона, как и тут в реакторе. База пустая, корабли бесхозные. Это потому, что попасть на нее тяжело. Я бы без длинных, может, и не добрался бы. Просто у них зрение по-другому работает, так, что они многое видят, что нам недоступно. А на этой базе корабли в ангарах, да и всякого другого добра там полно. В общем, теоретически, можно их забрать. Но миссия эта будет очень опасная, сказал Ваня. Почему? Уточнил папаша. Говорю же, аномальная зона там. Опасности на каждом шагу. Причем, пока не вляпаешься, зачастую даже не знаешь, что она есть. Но дело того стоит. Я бы сам туда экспедицию возглавил. Я-то уже там был и все знаю, если только. Ваня замялся. Если жена отпустит, спросил папаша. Я похож на подкаблучника, удивился Ваня, хотя она, конечно, и не обрадуется, что я туда собираюсь. Правда, я ее уже давно потихоньку к этой мысли готовлю. Ваня искоса посмотрел на Зою. Она опять взгляд почувствовала, поняла, что речь про нее, мельком на них взглянула, но ничего говорить не стала. Папаша заметил все эти переглядки и медленно протянул. «Да, ну так что если только», — напомнил он, — «реактор, как бы это сказать, починили. Многие аномальные зоны исчезли. Не знаю, работает ли еще тот портал, через который мы вернулись. Большая штука, но это несложно выяснить. Крейсер может его видеть в определенном спектре», — сказал Ваня, — «и надеюсь, что он, портал этот, ведет туда, куда надо. А то с этими штуками ни в чем нельзя быть уверенным». «Это точно», — кивнул папаша, — «спроси вон у молодежи, они через эти порталы напрыгались, будь здоров, еле вернулись». «Правда?» — заинтересовался Ваня, — «обязательно спрошу. В общем, нужно будет выяснить как можно быстрее, есть ли этот портал до сих пор, а если работает, то набрать людей, знакомых с летным делом. А у нас таких много, только вот их навыки долгое время были не востребованы, поэтому занимаются, кто чем». «Нужно будет всех собрать и отправить с тобой за этими кораблями. Если все пройдет успешно, нужно будет создать базу в зоне реактора. Это место сверху не просматривается. Оно недоступно для наблюдения», — сказал папаша. «Да, я слышал, как ты об этом рассказывал», — кивнул Ваня. «Ну так вот, вылетать отсюда, из скрытой зоны, ни на чем не нужно. Особенно на крейсере. Не дай бог засекут. Будем накапливать силы здесь. Со своей яхтой делай что хочешь». «Разумеется, дело твое, но вот с военными кораблями, нужно поосторожнее, будем держать этот козырь в рукаве, ты вообще об этом никому особо не рассказывай, это будет секретная операция», — сказал папаша. «Да я никому и не говорил, тебе только собирался рассказать, что я, не понимаю, что ли, дело-то стратегической важности, вот именно, поднял палец папаша, и это меняет все мои планы. Я хотел еще тут попутешествовать, но придется возвращаться и набирать пилотов. Ты пока тут жди, мы нагрянем, как будем готовы. Тут еще, конечно, с транспортом вопрос, твоя яхта бы нам помогла, если бы ты сделал пару рейсов и привез нас сюда. А то, боюсь, мой транспорт, на котором я сюда прибыл, может заортачиться. Серафим, махнул рукой папаша, подзывая того к себе. Тот быстро встал и подошел. Слушай, намечаются важные дела. Сможете с призраком нам помочь, только нужно, чтобы безотказно. Чтобы мы были уверены, что отвезете куда и когда нужно. Сможешь убедить своего друга? Спросил папаша. Смогу, уверенно сказал Серафим. Я уже устал сидеть на том острове и поучаствовать в чем-то интересном. Это как раз то, чего бы мне хотелось. Сначала будет не очень интересно, а когда станет интересно, станет и опасно. Но там уже будет другая история, и это мы обсудим позже. Пока же нам нужно покататься туда-сюда, сказал папаша. Я пока ничего не понял, но не думаю, что вы хотите сделать что-то плохое, пожал плечами Серафим. Игорь мне за вас поручился, а ему я доверяю. Ты ничего не понял, потому что я ничего не сказал, улыбнулся папаша. Но если ты в принципе не возражаешь, детали тогда расскажу тебе завтра. Сегодня, боюсь, будет не до этого. Годится, кивнул Серафим и пошел на свое место, где он последние полчаса общался с приятной темноволосой женщиной из патруля. Ну что, не познакомишь со своей супругой-то? Толкнул локтем Ваню в бок папаша. Да мы так-то не женаты пока, смутился Ваня. Ну я, как глава твоей общины, могу узаконить ваши отношения, улыбнулся папаша. Правда? Удивился Ваня. Наверное, теперь уже слегка смутился папаша, никогда этого не делал, но, наверное, смогу. Теоретически, такое право у меня есть. Я, сначала, конечно, пошутил, но теперь думаю, а почему бы и нет? А ты хочешь жениться? Да мы и так уже семьей живем, пожал плечами Ваня, но может Зое приятно будет, а ты спроси, сказал папаша, хитро на него глядя. Зой, иди к нам, крикнул Ваня. Зоя тут же подскочила и пошла обходить стол. «Ну не сейчас же», – зашептал папаша, – «лучше в более интимной обстановке». «Да нет, я ее просто позвал, чтобы с нами посидела. Мы же о делах пока закончили», – спросил Ваня. «Закончили», – успокоился папаша, – «давай с твоей Зоей пообщаемся. Посмотрю хоть поближе, кто окрутил и увел моего богатыря». Последние слова Зоя слышала и, усаживаясь рядом с Ваней, сказала, это еще кто кого окрутил, жила себе в лесу, питалась подножным кормом и тут на тебе, появился, откуда ни возьмись, какой у меня был выбор. Она обняла Ваню за шею, похоже, что никакого, сказал папаша и рассмеялся. Когда под утро все, наконец, угомонились и разошлись, папаша лег спать здесь же, на открытом воздухе, расположившись не в нескольких ящиках, которые были столом, он просто кинул на них одеяло и улегся, глядя в небо. Такого он себе давно не позволял, а тут было можно. Тут было ощущение безопасности и покоя. К тому же призрак был рядом и приглядывал на всякий случай. Но поскольку его было не видно, папаша, даже зная о нем, все равно чувствовал, что он один. И это было здорово. Все время, пока он руководил людьми, а это продолжалось долгие годы, у него была одна, но главная проблема. Она заключалась в том, чтобы найти людей, которые умеют работать. Работать не для галочки, а по-настоящему. Чтобы люди решали стоящую перед ними проблему, а не выполняли непосредственную команду. Чтобы могли работать без постоянного управления. Могли проявлять инициативу, но уместную, не противоречащую изначальному замыслу. И, к удивлению папаши, таких людей в последнее время ему встречалось все больше и больше. Дело было даже не совсем в том, что они встречались. Даже те, кого он знал давно, вдруг проявляли себя неожиданным образом, как будто среди людей ходил какой-то странный вирус, заражаясь которым они начинали жить и действовать совсем иначе. Тот же Ваня, теперь это был совершенно другой человек, отправив его в мир, как своего эмиссара, он, конечно, рассчитывал на результат, уверенности не было, но он надеялся, что Ваня сумеет добыть подводную лодку, которая была ему так нужна. Но Ваня не просто превзошел все ожидания, он удивил так, как давно никто не удивлял, флот космических кораблей. Но даже если это флот добыть не получится, Один крейсер чего стоит, и это странная история с представителями другой расы. Эти похожие на деревья существа чем-то заинтересовали папашу. Вполне возможно, что это не приведет ни к чему и из этого не получится извлечь практической пользы, но все равно интересно. И запертый в грузовом трюме страшный зверь. Все это были пока смутные, пока непонятные, но возможности. Даже эта зверюга была ресурсом, который можно использовать, если придумать как. Или Игорь, перспективный сотрудник, потом вор и беглец, а теперь один из тех, кто тоже решает проблемы, расчистил дорогу к столице для их флота, навел шороху в самой столице. Теперь он познакомил его с наблюдателем Серафимом и с призраком, с этим совершенно фантастическим во всех смыслах кораблем. Не говоря о том, что это он привез к нему Лиану с друзьями, что в свою очередь запустило целую цепочку событий. Папаша знал, откуда пошел гулять этот вирус, как раз от Лианы. После ее появления начались все эти движения. Люди, не осознавая этого, заражаются другим отношением к жизни и начинают пытаться улучшить мир вокруг себя, как бы высокопарно это ни звучало. Причем, вирус уже давно начал жить собственной жизнью и его воздействию стали подвергаться даже те, кто не входил с Лианой в прямой контакт. В общем, вирус вел себя так, как и положено вести вирусу. Передавался от человека к человеку, никого и ни о чем не спрашивая. Да, заражались не все, далеко не все, но количество инфицированных с каждым днем росло. Даже сегодня папаша это увидел. Эти люди, живущие здесь, уже тоже заразились. Но у них была предрасположенность к этой болезни. Они были к этому готовы. И пускай некоторые переносят эту болезнь бессимптомно и продолжают жить дальше своей жизнью. Но и людей с симптомами становится с каждым днем все больше и больше. И папаша уже научился их отличать и выделять из общей массы. С этими мыслями про вирусы папаша и уснул. И спал так спокойно и безмятежно, как не спал с глубокого детства. Да, эта поездка шла ему на пользу. Этот перерыв был необходим, чтобы отвлечься от ситуации и взглянуть на все свежим, незамыленным взглядом и понять, правильно ли он все делает или нет. Пока что ему казалось, что все идет в правильном направлении, даже лучше и быстрее, чем он мог надеяться. События развивались настолько стремительно, что это даже немного пугало. Утром, призрак каким-то образом выяснил у крейсера, как бы странно это ни звучало, в каком режиме тот смотрел на мир, чтобы видеть аномалии вообще и порталы в частности. Да, кончено, это в переводе на человеческий язык. Призрак просто считал параметры, после того как Ваня разрешил крейсеру поделиться информацией. Оказалось, что призраку это тоже по силам. Необходимая аппаратура у него тоже имелась. Хотя, было бы странно, если бы ее не было. Так или иначе, они наведались в зону реактора еще раз. Папаша, Ваня и Серафим. Ну и, конечно, сам призрак. Огромный диск портала был на своем месте. Других аномалий они не заметили. Как будто эти ворота оставили для них специально. Ну, отлично, констатировал папаша, можно собирать пилотов и засылать туда. Страшновато, неожиданно выдал Ваня. Почему? Удивился папаша. Потому что все это не поддается нормальному объяснению и, следовательно, прогнозированию, вздохнул Ваня. Допустим, портал будет существовать и дальше. Допустим, даже, мы туда попадем. Причем попадем не просто куда-то, а именно туда, куда нужно. Но я не могу дать никакой гарантии, что мы сможем вернуться обратно. Вдруг портал, по закону подлости, исчезнет именно в этот момент, вдруг он перебросит нас в другое место, да мало ли что может еще случиться, чего мы пока даже предположить не можем. Потому и страшновато, Ваня опять вздохнул. Да, риск большой, но все, что мы делаем, это сплошной риск. У меня появилась мысль, вдруг сказал папаша, нужно будет вытащить из крейсера координаты той планеты. Тогда мы будем знать, где она находится, и это уже не будет прыжком в неизвестность. И даже если что-то пойдет не так, люди смогут выбраться с той планеты, и если не вернуться сюда, то, по крайней мере, вернуться в цивилизованный мир. Да, им там придется многое объяснять, но шанс вернуться к нормальной жизни будет. А это уже некая гарантия будущего. Это уже не билет в один конец. Да, пожалуй, это выход. Точнее, запасной выход. Улететь с планеты тоже может оказаться непросто, но возможно, что эта проблема решаема, задумчиво сказал Ваня. Нужно будет всех предупредить о том, на что не идут. Не волнуйся, предупредим, сказал папаша. Я не люблю использовать людей в темную. Где, ты говоришь, тут поселение, где вы поначалу собрались и откуда потом разбрелись по этой зоне. Может, наведаемся туда, вдруг кто-то из тех, кто потерялся, объявились там», — предложил он. Никто не возражал. Ваня на пальцах объяснил призраку, какое место нужно найти, и тот сразу понял. В общем-то, ориентиры были несложные. Побережье и окраина большого леса. Призрак приземлился между оградой поселения и лесом. Все пассажиры решили наведаться в гости, корабль остался ждать их в одиночестве. Как только они направились к воротам, почти сразу им навстречу вышел человек с ружьем, небрежно лежащим на плече. Когда они достаточно сблизились, человек вдруг вскинул свободную руку вверх и вскрикнул: «Будь я проклят, папаша, этого просто не может быть». «Рыба», — удивился папаша. «Согласен, этого не может быть». «Нет, ну Ваню-то я сразу узнал. Его фигуру трудно с кем-то спутать, но не понял, кто еще идет рядом. А тут такой сюрприз». Рыба искренне радовался. «Ты так радуешься», — сказал папаша, — «как будто я твой благодетель. А ведь было дело, я тебя в тюрьме держал, но не убил же, многое прощал, а потом, так и вообще с собой взял. И после этого моя жизнь изменилась. Сильно. Я теперь уже не тот человек», — серьезно сказал рыба. «И что же ты тут делаешь?» — спросил папаша, хитро прищурившись. «Как обычно», — пожал плечами рыба, — «жду Лиану. Это в последнее время мое основное занятие. И довольно странное», — сказал папаша. «Да нет», — пожал плечами рыба, — «на мне тут еще куча женщин. Я капитан их корабля». Рыба не скрывал удовольствия, когда об этом рассказывал. «Мы тут немного застряли, потому что все разбрелись. Но рано или поздно, мы двинемся куда-нибудь в путь. Для этого нам Лиана и нужна, чтобы указала направление. У девочек жажда деятельности, а куда приложить свои силы, они не знают. История странная, но все, что с тобой связано, обычно довольно странно», — усмехнулся папаша. «Так что с Лианой, вы ее не видели?» — спросил рыба. «Нет, но мы видели тех, кто видели ее последними. Это было не то чтобы очень давно», — сказал папаша. «Жива, значит», — обрадовался рыба. «Лиана-то, ты думаешь, что-то может ее убить?» — усмехнулся папаша. «Конечно», — серьезно сказал рыба. «Она живой человек. Один раз мне посчастливилось спасти ей жизнь. Она вполне могла умереть, и я очень горжусь тем, что оказался рядом и смог помочь». «Странный ты человек», — вздохнул папаша. «В общем, что-то большое и страшное ушло в лес. Лавр отправился это преследовать, а Лиана с отцом соответственно за ним. Больше их никто не видел. Все надеются, что они живы, но определенно никто ничего сказать не может». «А остальные что?» — спросил погрустневшим голосом рыба. «Новости были не такими уж и хорошими, как показалось сначала». «Остальные вроде бы все живы», — сказал папаша. «Мы вчера целый день с ними провели. Кажется, только у наемников один человек погиб за это время». «Да, нужно будет сказать ребятам. Тут двое дежурят, ждут своих, тоже уже почти надежду потеряли. Даже не знаю, радостная это новость или нет. Вроде почти все живы, это хорошо, но один-то погиб. Ладно, сказать все равно будет нужно». «Думаю, что в таком контексте это хорошая новость», — сказал папаша. «В гости загляните?» — спросил рыба. «Если только ненадолго», — улыбнулся папаша. «Я только этим последние дни и занимаюсь, что по гостям хожу». «Тогда добро пожаловать», — рыба гостеприимно махнул рукой в сторону ворот. «Эх, рыба», — папаша обнял его за плечо, — «знаешь, а ведь я почему-то тоже рад тебя видеть, хотя раньше меня бы это удивило». И они все направились к воротам. Глава 22. Погостив в селении полдня, папаша все же решил, что пора возвращаться и заняться набором пилотов. Дело это не быстрое, потому что сначала нужно поднять списки, потом найти всех этих людей, которые вполне могут быть разбросаны по разным районам боевых действий. Кто-то, может быть, остался в тюрьме, кто-то воюет, кто-то охраняет столицу, а кого-то, может быть, уже и в живых-то нет. В общем, этот процесс нужно было запускать, и чем быстрее, тем лучше. Папаша узнал, что тут был Спас с мамой Лианы, но некоторое время назад они сели в лодку и уплыли. Уплыли втроем, захватив с собой девушку Олю, которая и до этого путешествовала с ними и очень к ним привязалась. Рыба сказал, что они хотели ее оставить, но не смогли. Оля была тоже с характером. Их отъезд был связан с исчезновением Юны, приемной дочери Спаса и Лианы. Пропал также огромный волкарь, который все время ходил с ними. Двое приведенных ими людей, Миха и Ян, пока были тут, но тоже не пустили корни и все время куда-то собирались, но не знали, куда податься. Рыба предложил им присоединиться к его женской команде, но они пока не решались. как раз из-за обилия женщин, и не могли решиться. Неуютно чувствовали себя в практически полностью женском коллективе. Рыба был там единственным мужчиной, но ему было наоборот хорошо, он был там как рыба в воде, как пошутил кто-то из местных. Вернувшись к патрулю, оставив там Ваню и захватив бесов и минус Виком, папаша, наконец, решил отбыть. Молодежь пока что осталась с ним. Мина хотела найти Лиану, но пока что не знала, как это сделать. А мама хотела узнать людей и их жизнь как можно лучше. Для этого призрак подходил очень хорошо, потому что давал мобильность и позволял не сидеть на месте. К тому же, все они, за время проведенное вне планеты, сдружились и стали считать этот странный корабль почти домом. По крайней мере, он лучше подходил на эту роль, чем любое другое место на этой планете. Серафим не возражал, ему было все интересно, и он неосознанно продолжал выполнять ту работу, которой занимался долгие годы. Он был наблюдателем, только делал это теперь для себя. Он просто на все смотрел, запоминал, анализировал и наслаждался. Наслаждался тем, что события происходят вокруг него и он к ним, так или иначе, причастен. После жестокого убийства бедного животного, которое было виновно только в том, что попало ей под горячую руку, Лиана долго сидела на медленно остывающей туше и думала. Думала о разном и ни о чем конкретно. Мысли толкались в голове, борясь за ее внимание, но она ни на одной из них не хотела сосредотачиваться. Она позволила потоку сознания течь свободно, не мешая естественному ходу мыслей. После ухода в портал Лавра с Драком, а следом за ними ветреного чудовища со свитой твари, прошло уже несколько часов. Лиана все продолжала сидеть на мертвой туше. Кровь, в которой она вся была перепачкана, успела засохнуть на ней твердой коркой. Отец ей не мешал, он прекрасно понимал ее чувства, потому что и сам бывал на ее месте. Вместо того, чтобы пытаться ее утешить или как-то приободрить, он дал ей повариться в собственном соку, а сам не спеша набрал дров, развел костер и, сидя возле уютно потрескивающего огня, тоже погрузился в размышления. Мысли у отца и дочери были примерно похожи. Все сводилось к тому, как бы сделать так, чтобы ввязываться в неприятности самому, а ребенка оставить в стороне. Но как Лиана не могла посадить Лавра на поводок, так и Петр не мог привязать к одному месту Лиану. Он уже даже жалел, что учил ее выживать и охотиться. Нужно было сделать из нее домохозяйку и давно уже выдать замуж, а не воспитывать добытчицу и следопыта. Но теперь они уже оба имели, что имели. И если Петр хотя бы успел насладиться отцовством и процессом воспитания новой личности, то Лиана и этого оказалась во многом лишена. Лавр вырос слишком быстро. Тот период, когда он был маленьким, и они сидели в катакомбах, под морем, был один из самых счастливых в ее жизни. Второй был тот, когда они с Лавром вдвоем плутали по лабиринтам реактора. Это было совсем недавно, вот только что. И теперь он опять неизвестно где, пытается противостоять страшному монстру. Главное, чтобы выжил. «Пап», — сказала Лиана, — «посоветуй что-нибудь, что делать, я не знаю», — честно признался он, — «пока что мы можем только надеяться на лучшее, но если опуститься на землю, и отвечать на твой вопрос буквально, то думаю, нам нужно идти в селение на краю леса, думаю, что там могут быть Спас и Лада, все рано или поздно должны вернуться туда, это точка сбора, хотя об этом никто и не договаривался, просто я очень сомневаюсь, что портал откроется здесь вновь и оттуда выйдет Лавр, ну или мы сможем последовать за ним. Сидеть здесь бессмысленно. Считаешь, что возвращаться к патрулю смысла нет? Спросила Лиана. Думаю, нет, сказал Петр. Нам нужен кто-то, кто хорошо умеет работать с информационным полем. А это твоя мама. Найдем ее, появится шанс хоть что-то прояснить. Других вариантов я не вижу, по крайней мере, пока что. Ладно. Лиана резко встала. Гаси костер. Она посмотрела на себя, мне бы от крови отмыться не мешало, невесело усмехнулась она. Отмоешься, найдем ручеек и отмоешься. А нет, так дошагаем до моря, рано или поздно, сказал Петр. До моря еще далеко, покачала головой Лиана, лучше ручеек. И они зашагали через лес. Лада упорно пыталась нащупать мужа и дочь. Она их чувствовала, но никак не могла связаться. Это не помешало им выдвинуться навстречу с ними. Оля попыталась увязаться незаметно, но на лодку так было не попасть, пришлось проситься в открытую. И Спас и Лада ее всячески пытались разубедить, уверяя, что у них сугубо семейное дело, на что она отвечала, что она тоже уже давно часть семьи и никуда их одних не отпустит. Все время повторяла, что только благодаря им она стала говорить и теперь обязана им по гроб жизни. В итоге и Спас, и Лада сдались. У них просто не было сил с ней спорить. Так и отправились в путь втроем, на подводной лодке. Лада знала, куда нужно двигаться, хотя непосредственно связаться с Лианой и Петром никак не могла. Как-то ночью Спас спал в своей каюте и вдруг дернулся. Этого никто не видел, и никто не узнал того, что если бы его сейчас попробовали разбудить, то ничего бы не получилось. Спас прекрасно понимал, что он во сне. Это было даже не информационное поле. Его он худо-бедно мог отличить от обычных сновидений, хотя иногда это было и непросто. Он стоял на большой поляне, которая вся заросла высокой травой, доходящей ему почти до пояса. Трава была странного цвета, с легким отливом фиолетового, хотя так она была зеленая. Но налетающие порывы легкого ветра пускали по ней волны, и эти волны, как раз, были нежно-фиолетовыми. На большом удалении росли деревья маленькими компактными группами. У них с листвой происходило приблизительно то же самое. Она была зеленой, но, колышась на ветру, отливала фиолетовым. Вдруг, вдалеке он увидел большого белого волка, несущегося большими скачками. На нем сидел всадник, а прямо над ним летел большой пернатый дракон, с наездницей, сидящей возле его шеи. Они убегали, а их преследовал смерч. Он был высоким, с несколькими большими изгибами. Такой большой воронке было трудно сохранить строго вертикальную форму. Если у него на пути попадались деревья, то он вырывал их с корнем, и они начинали летать внутри этой стремительной воронки. Иногда в верхней части этого смерча проступало свирепое лицо. Оно было чем-то похоже на человеческое, возможно, основными пропорциями. На этом сходство кончалось. Морда была демоническая. Спасу показалось, что он слышит голос. «Папа, не волнуйся, мы пока не можем выбраться, но надежда есть». Спаса выбросила из сна, и он резко сел на кровати, весь обливаясь потом. В его каюту вбежала Лада. «Что случилось?» — испуганно спросила она. «Я что, кричал?» — удивился Спас ее приходу, пока еще находясь под впечатлением ото сна. «Нет, но произошло что-то странное», — задумчиво на него глядя, сказала Лада. «Что именно?» — спросил Спас. «Не знаю, как это объяснить, но мне показалось, что ты умер. Когда человек исчезает, уходит из этого мира, пропадает его информационный отпечаток. Если это произошло рядом, то и ощущается это очень сильно. Ты вдруг исчез», — сказала Лада. «Как будто умер», — удивился Спас. «Да, это было очень похоже на то, как человек умирает. Но с тобой все в порядке. Ты просто на время ушел, как будто испарился. По крайней мере, для меня и тех, кто видит так же, как я. Тебя тут не было. Тело было тут, а тебя самого нет. А что в это время испытал ты?» — спросила Лада, пристально на него глядя. «Мне приснился сон», — сказал Спас. «Я видел волка, типа акселя, только белого. На нем ехал, скорее всего, лавр. Но это было далеко, разглядеть было трудно. Зато я слышал его голос. Он сказал: „Папа, не волнуйся, мы пока не можем выбраться, но надежда есть“. Это дословно. Над ним летело что-то вроде дракона, на котором тоже кто-то сидел. И за ними гналась воронка из ветра, кажется. Такое явление называют смерч. Но этот смерч был как будто живой, и он их преследовал». «Интересно», — сказала Лада. «Знаешь, я чувствую лавра и юну. Слабо, но чувствую. Но вот что удивительно, как бы это объяснить, вот других людей я могу видеть как огонек. Я вижу огонек и понимаю, что человек жив. Это не совсем так, я просто объясняю, чтобы было понятно. Но что лавра, что юну я вижу не как один огонек, а как множество огоньков, которые мельтешат, превращаясь в облако. А может быть, у каждого из них мельтешит всего один огонек, только очень быстро», — предположил Спас. Лада с интересом посмотрела на него. «Знаешь, а может быть и так, но я вижу это все равно по-другому. Я просто упростила, чтобы можно было хоть как-то объяснить. Там нет как таковой визуальной картинки. Это скорее ощущение. Хотя, твоя версия, в принципе, подходит. Только вот, от этого яснее не становится. Я раньше с таким никогда не сталкивалась. Это мне незнакомо, и я не знаю, что это означает», — сказала она. «Главное, это значит, что они живы», — сказал Спас, но уверенности в его голосе не было. «Ладно, спи, я пойду дальше дежурить», — сказала Лада. «Да нет, сон пропал. Хочешь, отдохни, я заступлю на вахту. Только умоюсь. Сейчас все равно уже не усну больше», — сказал Спас. «Я не против», — согласилась Лада. «Как думаешь, через сколько мы встретимся с Лианой и Петром?» — спросил Спас. «Если они выйдут на побережье, то в течение недели, может меньше, они сейчас идут не прямо к берегу, а почти параллельно ему. Если я правильно понимаю их местоположение, чем быстрее они выйдут к морю, тем быстрее мы сможем встретиться, сказала Лада. Спас задумчиво кивнул и потянулся за штанами. И у Петра, и у Лианы было одинаковое чувство, что их кто-то пытается направлять. Сначала, когда они выяснили, что испытывают что-то очень похожее, их это очень напрягло. Было непонятно, кто пытается вмешаться в их действия. Но постепенно они успокоились, потому что эти прикосновения были очень мягкими и какими-то родными. Постепенно, они пришли к выводу, что эта Лада пытается выйти с ними на связь и направить туда, куда ей нужно. А это, скорее всего, навстречу с ней. Они и не возражали, только вот сигнал был слабый и не очень понятный. Они старались ему следовать, но все время сомневались, правильно ли они все поняли. Каким-то материнским чувством Лиана знала, что Лавр жив, но иногда она начинала в этом сомневаться, считая это самовнушением. Однако, кроме как верить в это, ей сейчас больше ничего не оставалось. Она и верила. Через несколько дней они вышли на побережье и увидели вдалеке большой костер, а недалеко от берега, напротив костра, торчал корпус подводной лодки. Лиана с Петром переглянулись, улыбнулись друг другу, наверное, впервые за долгое время и ускорили шаг. У костра они застали спящего Спаса. Он был один. «Так-то ждешь свою жену», — громко сказал Лиана, все глаза, наверное, проглядел. Спас резко подскочил и расплылся в улыбке. «Лии!» — радостно протянул он и, растопырив руки, шагнул ей навстречу. «А моя где?» — спросил Петр. «Охотится», — ответил Спас, не отрываясь от Лианы, должна была уже вернуться. «Хотела успеть к вашему приходу, и почти успела», — раздался голос Лады, а вскоре из-за кустов показалась и она сама, неся в руках несколько убитых птиц. «Сегодня у нас будет хороший ужин. У нас плохие новости», — сразу решила все рассказать Лиана. «Лавр опять пропал. Юна тоже, я видела, как они с Акселем входили в портал», — сказала Лада. «В портал?» — дернулась Лиана. «Лавр тоже в портал с дракончиком, но ему было нужно уйти, потому что он ввязался в битву, которую не мог выиграть, а мы подоспели слишком поздно. Хотя, если бы успели вовремя, то битву бы это выиграть вряд ли помогло», — сказал Петр, «просто ушли бы вместе с ним. Слишком сложный был противник, а Юна ушла без всякой угрозы для жизни. Просто шагнула в портал и все», — сказала Лада. «Чувствую, без Артура тут не обошлось. Давайте расскажем друг другу все, что знаем, во всех подробностях», — сказал Петр. И они рассказали, говорили долго, потому что произойти за то время, пока они не виделись, успело очень многое. За разговором они приготовили и пожарили птицу, поужинали и снова успели опять проголодаться. Уже давно стемнело и небо даже начало светлеть на горизонте, а они все говорили и говорили. «Предлагаю перебраться на лодку и хорошенько выспаться», — сказала Лада, «а завтра, на свежую голову, решим, что будем делать. Хотя сейчас мне кажется, что вряд ли мы придумаем что-нибудь. Если мы не видим решения сейчас, утром оно вряд ли появится. Однако, поспать все равно нужно». Спорить никто не стал. Все очень устали за этот день. Проснулись они только к обеду. Лодка стояла на электронном якоре, и дежурить никто не стал. Оля, которая все время была на лодке и пропустила посиделки у костра, сильно не расстроилась. Она понимала, что Лада специально ее не взяла с собой. У них был семейный разговор. Она и так навязалась в эту поездку против их воли, так что теперь старалась сильно не лезть на глаза и не мешать. Как только народу на лодке прибавилось, она собрала вещички и перебралась из каюты в один из грузовых отсеков, устроив себе лежанку между ящиков. Когда все проснулись, то говорить уже не хотелось. Слишком много слов было сказано вечером и ночью. За время сна новых идей ни у кого не появилось. Устав от всеобщего молчания, первой заговорила Лада. «Нужно что-то решать. Сидеть здесь, на этом месте, совершенно бессмысленно. Как минимум, нужно вернуться в общину, где мы были до этого. Там хотя бы есть где спать нормально. Или у кого-то появились идеи?» — спросила она. «У меня, к сожалению, нет», — покачал головой Петр. Спас промолчал, а вот Лиана издала какой-то невнятный звук и осеклась. «Ли, ты что-то хотела сказать?» — спросила Лада. «В общем, да», — сказала Лиана, — «у меня есть идея, но вас я с собой не зову. Я хочу, чтобы вы остались здесь, пусть даже в той общине, про которую ты говорила. Вдруг Лавру понадобится помощь, а ты? — серьезно спросил Петр. — Я хочу отправиться на континент Сердца. Мне там нужно кое-что сделать. Я не все вам рассказала, это мое дело, которое я должна сделать сама, — сказала Лиана. — Почему сама? — удивился Петр. — Не хочешь поделиться? Мне дали такое задание, — выдохнула Лиана, — и я должна его выполнить. Я сначала сомневалась, но теперь, после того, что произошло в реакторе, поверила. Мне нужно туда как-то попасть, поэтому я заберу лодку. Лавр вошел в портал, а значит, выйти может где угодно. Где бы мы ни находились, это скорее всего будет не то место, которое нужно, сказала Лада. Давай, рассказывай, что там у тебя за дела. Это очень далеко отсюда. Даже не знаю, замялась ли она, и было видно, что она не очень хочет об этом говорить. Ли, ты понимаешь, что сейчас делаешь? Слегка рисковато сказал Петр. Что? Удивилась она. То же самое, что и Лавр. И почему ты потом удивляешься, что он себя так ведет? Тебе ведь как матери не нравится, что он в одиночку хватается за сложные проблемы, отказываясь от помощи близких. И это происходит раз за разом. И вот сейчас, рядом с тобой муж, родители, а ты опять хочешь куда-то сорваться и чем-то заниматься в одиночку, сказал Петр. И Оля. Вдруг раздался голос. Что, Оля? Петр повернулся к ней, недовольный, что его прервали. «Рядом муж, родители и Оля, это я», — смутившись сказала она и потупила глаза. Эта фраза немного разрядила обстановку, все улыбнулись, а Лада подошла к Лиане и, обняв ее за плечи, сказала: «В общем так, доченька, если у тебя там, действительно, важные дела, ты уж смирись, но мы будем делать их вместе». Лиана тяжело вздохнула и, поняв, что отвертеться не получится, нехотя кивнула. Глава 23. Возвращение папаши никто не ожидал. Все немного расслабились, думая, что начальство не будет еще как минимум недели две. Впрочем, вся необходимая работа шла, никакие процессы не остановились. Но решив, что самый большой и строгий начальник в отпуске, все дали небольшую слабину. Это выражалось и в форме одежды, и в организации охраны. К тому же, убытие основных ударных сил, во главе с Федором, который был не менее строг, чем папаша, добавил расслабона. Про призрак никто не знал. Никто не понимал, как в прошлый раз сюда явился Игорь, и каким образом папаша отбыл в свой отпуск. Но раз смогли, значит, был какой-то секретный способ, про который остальным докладывать не обязательно. Внезапное появление дало возможность застать подчиненных врасплох. Папаша не преминул этим воспользоваться. Он знал, что если устроит хороший разнос сейчас, этого хватит надолго, ведь его обычные отлучки можно было просчитать, можно было приблизительно предположить, когда он вернется. А если даже предположения отказывались неверными, то просто нужно держать руку на пульсе, когда возвращается любой из кораблей. В остальное же время можно жить в несколько более расслабленном режиме. И вот тут на тебе, куда папаша исчезает и каким образом возвращается, для всех было загадкой, ответ на которую он не спешил им раскрывать. Этот вопрос без ответа будет теперь держать всех в тонусе. Ведь начальник может появиться в любую минуту прямо из ниоткуда. После устроенного разноса папаша занялся делом, озадачив всех своих замов поиском пилотов. Он понял, что большая часть информации осталась в тюрьме, и без того, чтобы наведаться в архив, никак не обойтись. Постаравшись, чтобы никто не понял, что он собирается исчезнуть именно сейчас, а значит, не пытались его отследить, он вошел в небольшую рощу возле столицы и в очередной раз исчез. «Призрак, пора нам наведаться домой», — сказал он. «Приглашаю всех посетить тюрьму», как бы странно это ни звучало. «Погодите», — оживилась Мина, «но ведь это значит, что мы будем рядом с нашим домом. Можем же мы с Виком навестить своих родных? Мы так давно это планируем и никак не можем сделать». «Подтверждаю», — сказал призрак, «мне уже поступала эта просьба, и я хотел бы ее исполнить». «Хорошо», — сказал папаша, «давайте так, пока я буду заниматься делами, вы побываете у себя дома, но только, чур ненадолго, договорились, у нас очень важные дела, а остальные как?» «Серафим, думаю, ты со мной, наверное», — кивнул тот, «мне все интересно, но поскольку я не могу разорваться, то согласен на любой вариант, тем более, если ребята хотят повидаться с родственниками, я, наверное, буду чувствовать себя там лишним. А вы, наши рогатые друзья, ничего, что я так вас назвал?» Вдруг спохватился папаша. «Ничего», — махнула рукой мама, — «мы с Миной и Виком посмотрим, как они жили раньше. погостим. Нам с ними будет интереснее. Ура!» — почти крикнула Мина. «Я так и знала, что вы с нами. Надеюсь, что там все в порядке. Когда мы были далеко, то думали, что все идет своим чередом. Но теперь, когда мы должны вот-вот оказаться там, стало очень волнительно. А вдруг что-нибудь случилось? А вдруг что-то пошло не так? А мы этого даже не знаем? Сердце так и замирает». «Согласен», — кивнул Вик. «Я чувствую, приблизительно, то же самое. Мы уже давно могли бы побывать дома, если бы Артур сдержал свое обещание. Не так, чтобы очень давно, но да, уже могли бы», — сказала Мина. «Вот и славно», — сказал папаша. «Призрак, ты же знаешь, где тюрьма?» «Конечно», — сказал призрак. «Вам нужна мужская половина? Для начала да, а потом отвезешь ребят на женскую. Точные места мы тебе потом пальцем покажем», — сказал папаша. Призрак высадил папашу недалеко от города, и они вместе с Серафимом зашагали по дороге, оживленно разговаривая. Папаша размахивал руками, что-то объясняя и рассказывая. Проводив их взглядами в мониторы, все убедились, что возвращаться они уже не будут и можно лететь дальше. Сначала решили навестить общину Мины. Путь туда занял считанные минуты. Когда призрак завис над окруженной скалами долиной, Мина буквально прилипла к экранам. На первый взгляд все было в порядке. Дома стояли на местах, по дорогам шли или ехали люди, поля были ухожены и на них зрел урожай. Стена, спасшая им жизнь, была на месте, и казалось, что она стала еще выше и шире. Но возможно, это просто ракурс был такой, на деле размеры вряд ли изменились. Просто сверху вид был непривычный и масштаб сооружения потрясал. А если еще вспомнить, как быстро они все это возвели, из-за того, что габариты у призрака все-таки были приличные, он не всегда мог приземлиться в населенном пункте, особенно в небольшом, в котором нет площади или другого открытого пространства. Вот и в этот раз он нашел место для посадки чуть в стороне, недалеко от дороги, ведущей от жилых домов к стене на перевале. Мама и Зузу сразу же пошли вместе с ребятами. Немного посомневавшись, они решили, что жители общины не должны испугаться рогов. Скорее всего, они примут их за какой-то элемент одежды. Обычно так и происходило. Большинство сначала думало, что это либо головной убор такой оригинальный, либо какое-то оборудование. Про то, что это на самом деле рога, люди думали в последнюю очередь. Они вчетвером не спеша шли вниз по дороге, а на Мину вдруг резко обрушились воспоминания. Сердце сжало от нахлынувшей ностальгии, так что даже стало трудно дышать. Она провела тут всю свою жизнь, за исключением последних месяцев. Ей уже казалось, что это было очень давно, как будто в другой жизни. Но стоило вернуться назад, как все воспоминания ожили и были такими яркими, как будто она никуда не уезжала. Она чуть ли не каждый камень, лежащий у дороги, узнавала. Конечно, это преувеличение, но некоторые, особенно большие, она, в самом деле, помнила. И часть из них были на своих местах. Они вошли в селение. Народу попадалось мало, а близко так пока они вообще никого не видели. Только вдалеке промелькнуло несколько человек. То, что они появились сразу внутри и вели себя спокойно, медленно шагая по главной дороге, делало их незаметными. Они органично вписались в общий ритм жизни, хотя одеты были и по-другому. Впереди, возле дома матери, собралась небольшая толпа. На крыльце стояла какая-то женщина, с длинными белыми волосами и оживленно жестикулируя, что-то рассказывала. Эта женщина показалась Мине смутно знакомой. Но где же мать и почему возле ее дома командует людьми эта незнакомка? Немного приблизившись, Мина охнула. Это и была мать, только вот волосы у нее стали кипельно-белыми, белее снега. Именно поэтому она ее и не узнала, из-за непривычного цвета волос. Не ассоциировался белый цвет с матерью. Они все шли и шли, постепенно приближаясь. Мать все так же активно продолжала что-то говорить, однако от Мины не укрылось, что она бросила на их небольшую, подходящую все ближе группу, несколько мимолетных взглядов. Видимо, угрозы она от них не чувствовала, но и опознать пока не могла. И вдруг, на очередной фразе, с поднятой высоко рукой, что-то активно говоря, она осеклась и замерла, теперь уже неотрывно глядя на Мину с друзьями. Потом пошатнулась и схватилась за столб, на котором лежала крыша крыльца. В толпе послышались встревоженные вскрики, некоторые подумали, что матери стало плохо, а это было из ряда вон выходящим событием для этой железной женщины. Но мать тут же взяла себя в руки и сначала осторожно, как бы не веря собственным глазам, шагнула вниз с крыльца. Потом шагнула еще, ее шаги становились все быстрее и быстрее, и в конце она уже бежала им навстречу. Мина не выдержала и побежала к ней тоже. Бежали молча, встретились на середине и также молча обхватили друг друга и замерли в полной тишине, которую боялись нарушить все. Казалось, что пауза тянется вечность. «У тебя все волосы белые», — тихонько шепнула ей Мина. «Наконец, седина», — ответила мать, и они опять замолчали. «В общине все хорошо?» — спросила Мина после паузы. «Ничего такого, с чем бы мы не могли справиться», — тихонько ответила мать, и они вновь замолчали. Наконец мать отпустила Мину и посмотрела на Вика. «Иди сюда». Она растопырила руки. Вик с радостью подошел и обнял ее. «Спасибо, что сберег мою девочку», – прошептала мать. «Это она меня сберегла», – сказал Вик, улыбнувшись. «Да, она такая, она это может», – сказала мать, с трудом сдерживая слезы. «Пойдемте в дом», – и добавила уже громче, обращаясь ко всем остальным. Мина вернулась. «Радость у меня», – и тут люди, наконец, загалдели. Мину уже давно узнали, просто боялись что-либо говорить, пока мать не высказалась. «А что, они уже знают, что я твоя?» — спросила Мина негромко. «Да, я все рассказала как есть. После тех событий так многие догадывались. Была готова уйти со своего поста, если что. Но ты знаешь, все поняли и простили. К тому же, я не специально выясняла, что ты моя дочь. Просто так получилось. В общем, теперь можно не таиться. Все в курсе», — сказала мать. «Ну и хорошо», — расцвела Мина, «а то врать и выкручиваться не очень хотелось. Теперь и не придется», — сказала мать. И опять обратилась ко всем остальным. «У меня сегодня выходной. Все вопросы решайте сами, без меня. Мама, познакомься, это мои друзья, мама и Зузу», — представила бесов Мина. «Друзья моей дочери, мои друзья», — сказала мать, и они пошли к дому. Мина знала, что мать увидела, что у бесов на головах, и поняла, что это никакой не декор, а самые что ни на есть настоящие рога. И несмотря на то, что ничего про это не сказала, и даже как будто не задержала на рогах взгляд, все время держала новых знакомых на контроле. Как знать, может, они силой заставили Мину сюда их привести, с какой-то неведомой пока целью. И как раз такое вопиющее игнорирование рогов, как раз и свидетельствовало о том, что мать следит за бесами очень внимательно. Поэтому, как только они оказались в доме, Мина решила первым делом прояснить обстановку и рассказала матери о том, что это представители другой расы, но дружественные представители. Когда Мина все рассказала, то увидела, что мать испытала облегчение. Это лучше всего подтверждало то, что она держала руку на пульсе, пусть даже и в такой трогательный момент встречи после долгой разлуки. Мать есть мать. Общими усилиями они быстро накрыли стол, но посидеть и пообщаться так и не получилось. Потянулась непрерывная вереница гостей. Люди узнали про возвращение Мины, и многие хотели лично увидеться с ней и поговорить. Мать злилась, но ничего поделать не могла. Люди шли с лучшими побуждениями. Не гнать же их в шею. Приходилось сдерживаться и терпеть. Когда Мина увидела, что мать уже на пределе, она сказала: «Мам, пойдем, мы тебе кое-что покажем. Ты меня так запросто мамой называешь, как будто всю жизнь так звала. А ведь не было такого», — с сожалением покачала головой мать. «Было. Тебя все матерью называют. А какая разница?» — улыбнулась Мина. «Для меня есть», — серьезно сказала мать. «И для меня есть», — сказала Мина и взяла ее под руку, но переучиваться почти не пришлось. «А куда мы идем?» — спросила мать. «Я вижу, что ты начинаешь злиться на наших людей. Это можно понять, хотя они и не виноваты ни в чем. Чтобы не обострять ситуацию, мы сейчас спрячемся», — сказала Мина. «Куда?» — удивилась мать. «Ты обалдеешь», — сказала Мина. «Все обалдевают. Даже те, кто про такое слышал. А большинство даже и знать про это не знают». «Да о чем речь-то?» — спросила мать. «Как думаешь, как мы сюда попали?» — спросила Мина. «Я не успела подумать, но навскидку через ворота зашли. Охрана тебя знает, не стали бы препятствовать проходу», — неуверенно сказала мать. «А вот и нет», — радостно сказала Мина. «Сейчас увидишь». Пока они шли, за ними на некотором удалении выстроилась вереница из тех, кто не успел поздороваться с Миной в доме, и теперь шли следом, надеясь догнать где-нибудь по пути. Они дошли до нужного места, и мать вдруг увидела открытую дверь прямо в воздухе. А за дверью было то, чего как бы и не было. Там был металлический коридор, хотя было видно, что дверь никуда не ведет. Это была странная иллюзия. «Они все сейчас будут в растерянности», — сказал Вик и сделал жест бесам, чтобы они зашли первыми внутрь призрака. Те быстро взбежали внутрь. Потом пошла Мина, ведя мать за руку, За ними поднялся Вик и шлюз закрылся. Они были внутри космического корабля. «Это невозможно», — сказала мать, глядя по сторонам. Она уже прекрасно понимала, где находится. Естественно, она не знала про корабли-невидимки, но обычные корабли знала, хотя и не была на них очень-очень давно. «Возможно, мам, еще как возможно», — сказала Мина. «И что же, можно улететь с планеты?» — потрясенно спросила мать. «Можно. Мы с Виком уже были на нескольких», — сказала Мина. «Только вот зачем улетать? Здесь наш дом». «Ну не знаю», — пожала плечами мать. Они дошла до кают-компании и стали рассаживаться вокруг стола, выйти в большой мир, в цивилизацию. «Есть идея, построить его здесь», — сказала Мина. «Ты говоришь, прямо как твой отец», — покачала головой мать. «Кстати», — Мина вскрикнула так громко, что все аж подпрыгнули, «я же его нашла». «Да чего там, мы буквально 2 дня назад с ним виделись». «Федор жив?» Мать приложила руку к груди, там где сердце. «Еще как, они с папашей сейчас ведут большую войну с ну неважно с кем, долго рассказывать, с плохими людьми, в общем», — сказала Мина. «С папашей?» — потрясенно сказала мать. «Ага», — кивнула Мина, «папаша сейчас на свою половину тюрьмы прилетел по делам, а мы с ним напросились, чтобы сюда, домой заскочить. Так вы ненадолго?» Мать вдруг поняла, что Мина вернулась не насовсем, и ее плечи опустились вниз. «Мам», — Мина подсела рядом и обняла мать за плечи, — «нам нужно будет улететь. Еще много незавершенных дел. Но ты знай, когда все закончится, мы обязательно вернемся, построим дом и родим тебе внуков. Так ведь, Вик?» Вик задумчиво на нее смотрел и ничего не ответил. «Вик?» — с тревогой спросила Мина. «Так», — спохватился Вик, — «а какие у нас еще дела? Напомни, может, нам уже?» «Вик, а как же мама с Зузу? Они, это наша ответственность». «Да нет, мы не хотим вас обременять», — подхватила мама. «Нет», — резко сказала Мина, — «вы наши гости. И это не просто вопрос гостеприимства. Это важная миссия. Мы от вас никуда не денемся, так и знайте». «Спасибо», — слегка смутилась мама. «Конечно, нам проще, когда рядом кто-то, кого мы хорошо знаем и с кем вместе прошли через испытания. И я это знаю, поэтому и говорю, что вы – это наша забота», — сказала Мина. «Мам, мы тебе все-все расскажем. Кстати, как у вас тут вопрос с безопасностью? Никто не нападает?» «Когда как», — сказала мать, — «в те периоды, когда приходят караваны от болотников, все банды быстро рассасываются. Они уже знают, что с этими ребятами лучше не связываться. Но как только караван уходит, тут же начинают отираться поблизости, надеются захватить зазевавшуюся охотницу или собирательницу. А мы выходим за территорию, без этого никак нельзя». «А сейчас какой период?» — спросил Вик. «Сейчас период банд», — вздохнула мать. «Давайте наведем шороху», — вдруг оживилась Мина, но с соблюдением всех предосторожностей. Тут же добавила она, заметив строгий взгляд матери: «Пускай они знают, что возмездие может настигнуть их в любой момент, а не только когда болотники здесь. Мы сделаем это аккуратно. У нас есть корабли и еще несколько сюрпризов». «Призрак, поможешь нам?» «С удовольствием», — сказал призрак. «Это кто сказал?» — удивилась мать. «Корабль, он что, говорит?» «И не только», — улыбнулась Мина. «Ну так что, разомнемся?» Все переглянулись, а потом дружно кивнули. Глава 24. Цель они нашли быстро. Группа бандитов, человек в 30, что по последнему времени было очень много, засела среди холмов явно с недобрыми намерениями. Все, кроме матери, переоделись в черные летающие комбинезоны и вооружились стреляющими шестами. Призрак приземлился на одном из ближайших холмов. Все вышли наружу и решительно направились к банде. Мать переживала, что у нее нет с собой меча, и что им не стоит идти на такую большую банду, всего-навсего впятером. Мина смогла ее убедить, сказав, что у них есть очень эффективное оружие и что призрак их прикроет. Без особого энтузиазма, но мать все же согласилась. А согласившись, она этот рейд и возглавила. Не могла же она плестись в хвосте. Хотя без оружия ей было неуютно, а от того, чтобы взять что-то стреляющее с призрака, она отказалась. Сидящие возле костров бородатые и оборванные мужики настолько удивились их приходу, что даже никто не встал со своего места. Все произошло слишком быстро и неожиданно. «Зачем вы сюда пришли?» — начала мать, как только оказалась достаточно близко, чтобы ее слышали. Сказав это, она продолжала идти к ним. Над сидящими оборванцами повисла недоуменная пауза. Потом один из них все-таки смог выговорить: «Я чего-то не понял. Это что такое происходит? «Похоже, эта добыча сама идет к нам в руки», — сказал другой, рывком вставая от костра. «Чур белая моя, а ты не оборзел? Ты кто такой, чтобы себе добычу столбить?» — сказал третий, подходя к нему и вставая рядом. «Вопросов нет, кусок, я после тебя выберу», — усмехнулся второй. Вик понял, что этот самый кусок, если и не главный тут, то, по крайней мере, один из них. Он направил свою палку на него и выстрелил. К бандиту метнулась бордовая молния, так как выстрел был произведен с большой энергией. Его окутало дымом, в воздухе запахло горелым мясом, и на землю рухнул обугленный дымящийся труп. «Повторяю вопрос», — сказала мать, останавливаясь. Она встала, широко расставив ноги и уперев руки в бока. «Зачем вы сюда пришли?» Выстрел поразил ее до глубины души. Она такого оружия никогда в жизни не видела. «Да, в современном мире есть и более разрушительные вещи», но эта палка убивала очень наглядно и демонстративно то, что им было и надо. Эффект устрашения сработал. «Это свободная территория», — сказал один из бандитов, выдвигаясь вперед. «Мы просто скитаемся в поисках пищи. Мы не знали, что здесь находиться нельзя». «Ты ошибаешься», — сказала мать грозно. «Это не свободная территория, и вы тут не случайные прохожие. Я запомнила каждого», — мать обвела их взглядом. «Если увижу тут еще хоть раз, живым не отпущу. Все ясно, мужики, вы чего? Их же всего пятеро. Давайте навалимся скопом», — подал голос один из сидящих у костра, после чего начал вставать. Однако завершить свое действие он не смог. На этот раз выстрелила мина, и возле костра упал еще один обугленный труп. На этот раз это произвело действие, противоположное первому убийству. Несколько бандитов неожиданно кинулись на них, видимо решив, что мертвец был прав, и шанс задавить количеством у них есть. Возможно, этот шанс бы у них действительно был, если бы бросились все, но побежало чуть больше десятка. Некоторые на полпути упали обугленными трупами, остальные не сразу поняли, что в атаку бросились далеко не все и успели добежать до незваных гостей. Оказалось, что мать и без меча может убивать быстро и эффективно. Но главное было не это. Когда бандиты оказались очень близко, в воздухе стали мелькать какие-то черные веревки с блестящими наконечниками, которые безошибочно находили свои цели, попадая то в глаз, то в висок нападавшим. Все это походило не на бой, а на расправу. Бордовые молнии разили быстро и без промаха, но мать все равно успел убить одного бандита, запрыгнув на него сверху и свернув шею, а второго чуть-чуть не достало, потому что в него вонзился острый стилет на черной веревке. До всех бандитов постепенно дошло, что это хвосты. Тут же пришло осознание, что на головах у обладателей хвостов настоящие рога. Это было последней каплей. «Бесы, бесы!» — заорали бандиты и бросились в рассыпную. Когда все разбежались, мама спросила: «А откуда они про нас знают?» «Большинство из тех, кого мы видели, не подозревают о существовании нашей расы. Они и не знают. Бесы – это что-то типа фольклорных персонажей. Вас так окрестили из-за общих признаков, вроде рогов и хвоста и все. И они по этим же признакам вас и обозвали, а не потому что знают о вашем существовании», — сказала Мина. «А то, что они про нас теперь знают, это не очень плохо», — спросил Зузу. «Ну, во-первых, им особо некому рассказывать, а во-вторых, им все равно никто не поверит. Скажут, что от страха привиделось, что они так просто собственную трусость оправдывают. Так что, болтать об этом они сами поостерегутся. Вас все равно многие видят, но это ничего не значит. Ваня вон привез вообще странных существ. И что, люди посмотрели, посмотрели, да привыкли. Ко всему привыкают, а тут, подумаешь, рога», — сказал Вик. «Верно рассуждаешь», — кивнула мать. «Я вот хвостам вашим не меньше бандитов удивилась, а теперь уже воспринимаю нормально. Эффект неожиданности прошел, и они не кажутся мне чем-то сверхъестественным». «Да», — улыбнулась Мина, «а мы-то подольше привыкали. Ну, мы тогда только познакомились, было еще взаимное недоверие, нужно было притереться», — сказала мама. «Я вам тоже не с первой секунды начала верить, только совместные испытания и риск сделали нас друзьями». «Это верно», — кивнул Вик, «не так уж давно мы знакомы, а кажется, что уже целую вечность. Это потому, что через многое прошли. Нужно отсюда уходить», — оборвала их дружеские рассуждения мать, «а то мало ли, вдруг у них огнестрел какой в наличии есть, сейчас пальнут издалека и попадут. Может и случайно, а попадут. Точно, а то стоим тут, как на прогулке», — спохватилась Мина, и они быстро, но не слишком, чтобы сохранить достоинство в глазах тех, кто за ними наблюдает, пошли к призраку, а в том, что за ними смотрит множество глаз, никто не сомневался. Отбежав на безопасное расстояние, бандиты наверняка затаились.